Меломаны и гусары. В начале XIX века Пречистенскую усадьбу Архарова, занимавшую целый городской квартал, включая плодовый сад, главный дом с мезонином и изящные флигели, купил известный генерал, герой Отечественной войны 1812 года, Гавриил Ильич Бибиков, богатый и влиятельный вельможа. Успешно начав свою кавалерийскую службу в Харькове, он был уже в 26 лет произведен в подполковники и поставлен замещать наследника престола Павла Петровича, а фактически командовать кирасирским полком цесаревича в селе Красном под Петербургом. Это был высокий лейб-гвардейский пост, служба на виду двора. Бибиков был к ней подготовлен. Знал от старшего брата, что императрица Екатерина всегда полна подозрений к Павлу, боится несуществующей партии в его пользу. Но то, что произошло, было неожиданно даже для бравого офицера. Предоставим слово Пушкину, интересовавшемуся Бибиковыми в связи со своей историей пугачевского бунта. Наследник Павел Петрович, разговаривая однажды о военных передвижениях и маневрах, подозвал подполковника Бибикова и спросил, во сколько времени полк его в случае тревоги может поспеть в Гатчину. На другой день его старший брат Александр узнает, что о вопросе великого князя донесено, и что у брата его отбирают полк. Александр Ильич бросился к императрице и объявил ей, что слова великого князя были не что иное, как военное суждение, а не заговор. Государыня успокоилась, но сказала, «Скажи брату своему, что в случае тревоги полк его должен идти в Петербург, а не в Гатчину». Екатерина сделала вид, что поверила объяснению, и 3 года не трогала Бибикова, однако сомнения взяли вверх, полк был передан Чичерину. Бравый офицер оказывался в турецкой компании, в действующих войсках Суворова, где он дослужился до генерал-майорского чина, был ранен и к 80-м годам вышел в отставку. От придворной близости остались одни воспоминания. Во время московского пожара 1812 года усадьба довольно сильно пострадала, и после изгнания французов особняк был восстановлен и значительно изменен. Надстроен мезонин, включенный в сложную композицию парадного входа, добавлены лепные украшения по бокам фасада, а главное, заново перестроены бальные и музыкальные залы, изысканно украшены гостиные, роскошно отделаны интерьеры. По воспоминаниям современников, Гавриил Ильич был большой театрал и ценитель музыкального искусства. В его доме часто устраивались балы и концерты, на которые съезжалась вся московская знать. На одном из таких балов здесь танцевал Пушкин, князь Петр Вяземский и граф Федор Толстой — американец. В роскошном особняке хозяина меломана одним из первых в городе появилась чудесная заморская диковинка — рояль. Слух об этом пронесся по всей Москве, и уже на следующий день москвичи наперебой стали заказывать модные инструменты из-за границы, соревнуясь как в чистоте звука, так и в роскоши и изысканности экзотической игрушки. В это время в моду вошли домашние балы, нехитрые домашние водевили, все от мала до велика стали учиться танцам. Во всех концах древней столицы гремела музыка. Блестящая гвардейская молодежь налетела в город невест из Петербурга в поисках избранниц. Это знаменовало важные перемены в интерьерах московских особняков. Главной комнатой стала нарядная парадная гостиная, по которой судили о вкусах и богатстве хозяев. Вторая главная комната — парадная столовая. После обеда, который завершался сырами и фруктами на французский манер, гости переходили в малую гостиную, где девушки начинали музицировать и петь модные романсы. Мужчины же поднимались к хозяину, чтобы выкурить трубку табака. В соответствии с новыми требованиями парижской моды, хлебосольный Бибиков и перестроил свой московский дворец. Хозяин-меломан охотно приобщал к творчеству и своих крепостных. Так известный русский композитор, пианист, дирижер и собиратель народного фольклора Даниил Никитович Кашин, о котором великий Сергей Глинка писал, он душою выражал звуки родные, был никто иной, как крепостной музыкант Данилка из особняка прославленного генерала. Бибиков предоставил талантливому крепостному возможность учиться у Джузеппе Сарти и затем отпустил на волю. В 1798-99 годах Кашин устраивал в Москве концерты с программой своих собственных сочинений. В 1801 году он преподавал музыку в Московском университете и сочинил хор по случаю восшествия на престол императора Александра I. Каждый не только богатый, но и бедный помещик считал свою обязанностью иметь по мере средств свой оркестр и свою труппу. Гаврил Ильич отдавал детей своих лакеев, дворецких и поваров на воспитание в пансионы, где их учили иностранным языкам, музыке, рисованию и прочему. Им давали французские прозвища. Одного называли «Ла Флор», другого «Ла Тур» и так далее. Из них составляли труппу актеров и танцовщиц для домашнего театра и балета. Знаменитый танцовщик Йогель, которого знала вся Москва, был выписан Бибиковым из Франции, чтобы устроить в его подмосковном имении лучший балет. В 1835 году дом меломана покупает герой войны 1812 года, генерал-лейтенант, знаменитый поэт и партизан Денис Васильевич Давыдов, имя которого стало легендарным еще при его жизни. Прославленный гусар был коренным москвичом, и Причистенка для Давыдовых — место родное. Тут он родился и вырос. Его отец, состоятельный помещик, сподвижник Суворова и бригадир Василий Денисович Давыдов, имел на Причистенке большой дом с садом, но, к сожалению, он не сохранился. Интересно, что Давыдовым принадлежало и село Бородино, любимое место летнего времяпрепровождения юного Дениса. То самое, где впоследствии разыгрался самый трагический акт великой драмы 1812 года. По семейному преданию, блестящую военную карьеру Давыдова предсказал сам Суворов, когда Денису было 10 лет. Великий полководец благословил мальчика, разглядев в нем искру Божью, и предрек: «Я еще не умру, а он уже выиграет 3 сражения». Маленький повеса бросил псалтырь, замахал саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека. Розга обратила его к миру и к учению. Так было представлено сие событие в жизнеописании Дениса Давыдова, составленном якобы неким сослуживцем автора. Современники не сразу распознали в этой биографии остроумную, художественно яркую автобиографию. Военная карьера Дениса Давыдова началась в 1801 году. Не имея природных данных кавалергарда, он был небольшого роста, а в полк обычно брали людей высоких и статных. Он все же пробился в гвардию. Привязали недоросли нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольную шляпою, писал сослуживец. Однако в кавалергардах Давыдов пробыл недолго. Вольнолюбивый дух, независимость натуры, лютая ненависть к бездарным подхалимам и выскочкам на всю жизнь обрекли его на недоверие со стороны властей. По рассказам современников, Денис Давыдов отличался инициативой, отчаянной смелостью, в связи с чем никогда не был в фаворе. Так он был понижен в должности за самовольное взятие Дрездена. В занятом русскими войсками Париже, как представитель власти, сделал внушение за пьяный дебош самому великому князю Николаю Павловичу, будущему императору Николаю I, чего тот никогда не простил. В результате главного партизана обходили чинами, не торопились с наградами, а в 1814 году, присвоив генеральский чин, отобрали. Дескать, ошибочка вышла. Правда, потом вернули, и в чине генерал-майора он вышел в отставку в 1823 году, так и не примирившись душой с чиновничьим произволом. Слава о боевых подвигах Давыдова вышла далеко за пределы России. О нем писали во многих европейских журналах и газетах. Лучшие гравёры запечатлели его облик. Интересен портрет, исполненный английским гравёром Дюбургом по оригиналу известного рисовальщика Орловского. Лист был издан в Лондоне еще в 1814 году с любопытной надписью: «Полковник Давыдов, прозванный черным капитаном, полковник русских ахтырских гусар». Первый офицер, который был отражен как партизан в кампании 1812 года. Он наводил ужас на общего врага по всей линии французской коммуникации под именем черного капитана. Владелец деревни Бородино, где разыгралось известное сражение, также выдающийся поэт. Давыдов изображен на коне в казачьем чекмене, с казачьей шашкой, с большой бородой на фоне палаточного лагеря. За ним едут два гусара ахтырского полка, которым он командовал. Сам Давыдов в записках «Дневник партизанских действий 1812 года» объясняет, почему он был вынужден сменить свой гусарский мундир на казачий чекмень. Крестьяне часто принимали его за француза и встречали топорами да вилами. «Сколько раз, — пишет Давыдов, — я спрашивал жителей по заключении между нами мира, отчего вы полагали нас французами? Каждый раз отвечали они мне: да вишь, родимый, — показывая на гусарский мой ментик, — это бают на их одежду схоже». После покупки легендарной усадьбы генерал завел в доме швейцара с густыми бакенбардами, важного камердинера, прочую прислугу. На стенах огромного кабинета не было ничего лишнего, лишь походная черкесская шашка, кинжал и косматая кабардинская папаха, подаренная казаками. А еще живописные полотна выдающихся полководцев — Суворова, Кутузова, Багратиона — и портреты знаменитых родственников, таких как, например, двоюродный брат и легендарный генерал Алексей Петрович Ермолов. Отставной генерал любил устраивать в своих богатых палатах веселые пирушки с ближайшими друзьями, которым было что вспомнить. Его посещали не только друзья по оружию, но и знаменитые литераторы Боротынский, Дмитриев, Языков. А вот Пушкину побывать в его новом Пречистенском дворце так и не довелось. Поселился Давыдов здесь лишь в мае 1836 года. Александр Сергеевич уже уехал из Первопрестольной и больше сюда не вернулся. Все шло к тому, что бывалый лихой вояка наконец-то обретет покой и начнет вести спокойную и размеренную жизнь. Однако вскоре Денис Васильевич понял, что содержать такой огромный особняк ему не по карману. Но главное, ему крайне досаждало соседство с полицией и пожарной командой. С каланчи то и дело слышались звон колокола и крики дневального, по булыжной мостовой с грохотом катились пожарные обозы. Неудивительно, что уже осенью 1836-го Давыдов сочиняет в адрес директора комиссии для строения Москвы Башилова шутливую челобитную. Копию просьбы в стихах Давыдов тут же отправил Пушкину, чтобы тот поскорее напечатал генеральские вирши в популярном журнале «Современник». Александр Сергеевич приятеля уважил, челобитную опубликовал, она имела небывалый широкий успех у читателей. «Помоги в казну продать за 100 000 дом богатый, величавые палаты, мой Пречистенский дворец. Тесен он для партизана. Сотоварищ урагана, я люблю, казак-боец, дом без окон, без крылец, без дверей и стен кирпичных, дом разгулов безграничных и налетов удалых». Однако Башилов посчитал запрашиваемую цену за дворец непомерно высокой и подобрал для нового начальника московской полиции другую усадьбу. Впрочем, в начале 1837 года усадьба на Пречистенке была благополучно продана. Денис Васильевич выехал в свое имение Верхняя Маза Сызранского уезда Симбирской губернии и с той поры бывал в Москве лишь проездом в Петербург. Уйдя в отставку, он и в мирную жизнь перенес дух сражений. Повесив саблю на стену и взяв в руки перо, он в лихой гусарской атаке штурмом взял литературный Парнас. Свои литературные опыты Давыдов сравнивал с партизанской войной. Он не решался браться за длинные сочинения и предпочитал отдельные публикации в разных журналах. Его стихи ходили по России и заучивались наизусть. Лубки с его изображением можно было встретить в России буквально повсюду, от крестьянской избы до знатного дома. Но был в его юности период, о котором он сам впоследствии не очень-то любил вспоминать. Молодой гвардеец с детства отличался независимым характером и был острым на язык, а тут еще и неожиданно открывшееся поэтическое дарование, которое придало настроениям и мыслям острую, яркую, истерическую форму. Он язвил и пускал по рукам политические басни, в которых высмеивал императора Александра I. Уже первая басня «Голова и ноги» сделала имя автора скандально известным. В басне он делал недвусмысленный намек, что монарх, плохо управляющий подданными, может от них и пострадать. Басню переписывали, читали на дружеских офицерских пирушках, в светских салонах и во дворце. Поэт приобрел репутацию человека неблагонадежного и дерзкого, но, окрыленный скандальной известностью, он пишет вторую басню «Река и зеркало», в которой обвиняет монарха в жестокости, а затем еще одну «Орлица, Турухтан и Тетерев». Басня откровенно намекала на убийство императора Павла при молчаливом попустительстве его сына, унаследовавшего престол. После этой басни долготерпению власти пришел конец. К счастью, вмешались влиятельные родственники, и с Давыдовым поступили на удивление мягко. Его отчислили из гвардии и отправили под Киев в захолустье, в провинциальный гусарский полк. Спустя некоторое время он был прощен, но навсегда остался у правительства под подозрением. Даже боевая слава и партизанские успехи 1812 года не изменили этого отношения. Давыдов твердо усвоил урок. В творчестве он стал осмотрительнее и осторожней. Но чем осторожнее гусар был в поэзии, тем яростнее и отважнее он был в бою. «Смерть герою не страшна», — не раз говорил знаменитый поэт-партизан Денис Давыдов. «Погибнуть на поле боя — честь для офицера. Гораздо хуже сытость и покой. Вот где настоящая погибель для гусара». На лето 1839 года планировалось торжественное перенесение останков князя Багратиона на Бородинское поле. Давыдов долгое время состоял адъютантом при прославленном полководце и по праву был назначен командиром почетного эскорта для сопровождения катафалка. Однако неожиданно здоровье поэта-партизана резко ухудшилось, и он скончался в Верхней Мазе за несколько месяцев до начала церемонии. Так что все прошло без его участия. Самого же Давыдова похоронили в родной Москве, в Новодевичьем монастыре. Там же позднее обрели последний приют его жена и дети. После смерти прославленного героя в его доме жил ординатор Московского военного госпиталя, добрый и на редкость отзывчивый доктор Илларион Иванович Дубраво. Однажды, дабы спасти 17-летнюю пациентку, Илларион Иванович, рискуя жизнью, отсосал из гортани больной через специальную трубочку дифтеритные пленки. Девушку он от гибели спас, однако сам при этом заразился и умер. Антон Павлович Чехов, потрясенный жертвенным поступком доктора от Бога, использовал черты его характера для создания образа доктора Осипа Дымова из «Попрыгуньи». Особняк несколько раз переходил от одного владельца к другому. В 1841 году Пречистенский дворец числится собственностью баронессы Розен, которая распорядилась сдать левое крыло под хлебную лавку, а правое — под слесарное, сидельное и портновское заведение. В 1861 году в том же правом флигеле располагается одна из первых в Москве фотографий, художника Императорской академии, фотографа Красницкого. Вплоть до 1917 года в особняке главного партизана располагалась привилегированная городская гимназия Арсеньевой. Софья Александровна была дочерью архитектора Витберга, автора неосуществленного проекта «Храма Христа Спасителя» на Воробьевых горах. Здесь учительствовала родная сестра Марии Ермоловой, Шереметьевская. На противоположной стороне Пречистенки, дом номер 32, находилась не менее знаменитая, но только мужская гимназия Льва Ивановича Поливанова. Связь между этими школами была самая тесная. Если в семьях были и дочери, и сыновья, то родители часто отдавали сыновей в Поливановскую, а дочерей в соседнюю, Арсеньевскую гимназии. Учащиеся этих двух гимназий хорошо знали друг друга, а преподавали там одни и те же учителя, которые порой исполняли роль почтовых голубей, без собственного ведома перенося в своих карманах романтические записочки гимназистов и гимназисток. В советские годы роскошный, основательно отремонтированный особняк с удовольствием заняли чиновники Ленинского райкома КПСС. К счастью, годы пощадили интерьеры здания, включая живописные плафоны начала XIX столетия, а главный фасад украсился мемориальной доской с портретом отважного гусара. Сегодня роскошный, основательно отремонтированный особняк с удовольствием занял центр эстрадного искусства Иосифа Кобзона.